Глава 224. Теневая ловчая гадюка. Час спустя пожар в районе башни часами был окончательно потушен. Повсюду были следы ожогов, незаконченный генератор энергии был полностью разрушен, а башня с часами превратилась в руины. Все это место стало беспорядочным, добавляя бремя миссии по уборке руин. Территория была оцеплена. Хуан Юй начал разбираться с завалами. К счастью, игроки приложили все силы, чтобы расчистить руины. Поэтому ситуация была немного под контролем. Тысячи игроков собрались вдалеке и смотрели на разбитую сцену. Черные тени оставили следы трещин на каменной земле. У следов были три когтя, длинные и тонкие. Имя существа было неизвестно. После погрома черные тени исчезли, вернувшись в речной туннель, который явно был их гнездом, и никто не смел связываться с этими неизвестными монстрами. Какие звери могут создать настолько большой урон? Монстры, которых мы встречали в эти несколько дней, были не выше 20 уровня. Я думал, что здесь нет сильных монстров. Так вот где они прячутся? Я слышал от других игроков, которые попытались просканировать монстров, что единственный полученный ими результат был вопросительными знаками, а уровень опасности был чрезвычайно смертельным. Ого, это значит, что они минимум 40 уровня. Давайте подождем и посмотрим. Возможно, через некоторое время появится миссия по их уничтожению. Хуан Юй закончил разбираться с деталями и включил устройство связи. «Ваше превосходительство, ситуация временно под контролем». «Каков ущерб?» – спросил Хан Сяо спокойно. «Все хуже, чем я ожидал. Электростанция, которую мы строили, была полностью разрушена, вместе со строительными материалами и инженерной техникой внутри». Хан Сяо ожидал, что такое произойдет, поскольку святилище было основной сюжетной линией. Вполне вероятно, должны были произойти повороты, и они действительно произошли без какого-либо предупреждения. Он не ожидал, что в руинах Грей Металла окажутся сильные монстры. Потеря строительных материалов и инженерной техники не была самой важной проблемой. Но период строительства в значительной степени увеличится, если не найти решение с этими зверями. Что это за звери? Пока еще расследуем. Но они прячутся в дренажных трубах, о которых мы ничего не знали. Поэтому там очень опасно. Подождите, я сейчас подойду. 10 минут спустя Хан Сяо прибыл на место происшествия. Люди подошли к нему и сообщали о ситуации. Хан Сяо некоторое время слушал и взмахнул руками, давая знак, чтобы они успокоились. Затем подошел к следам и подробно их осмотрел. «Способны разбить каменный пол ногами. А это значит, что сила этих зверей очень велика, и они чудовищно тяжелы. Любят жить во влажных и темных местах. Живут стадами. Агрессивные». Хан Сяо открыл свой ноутбук. Он начал искать в базе данных планеты Аквамарин и нашел много подходящих видов. Немного подумав, Хан Сяо поднял свой плащ, и около 7 детекторов пауков скользнули по его ногам, вниз, и упали на землю. Они медленно заползли в туннель и начали осматривать его внутреннюю структуру. Паучки включили инфракрасный детектор. Ожидая результатов, Хан Сяо небрежно спросил. «Есть ли поблизости еще какие-нибудь могущественные звери?» «Нет», – сразу же ответил Хуан Юй. «Это единственное место. Задачи по очистке по зверям в других районах уже выполнены». Шокирующий инцидент, который произошел здесь, не повлиял на другие строительные проекты. Строительство стен, жилых домов, гаражей, электростанций, внутренних средств жизнеобеспечения, тепличных хозяйств и так далее продвигалось успешно. Хан Сяо был единственным, кому удалось так продвинуться, так как ему помогали десятки тысяч игроков, в отличие от второго святилища, где все еще занимались разведкой местности, прогрессируя с гораздо меньшей скоростью, чем он. Изображение туннелей передавалось на ноутбук детекторами пауков. Стены туннеля были покрыты странной слизью. Она была липкой и выглядела отвратительно. И непрерывно капала. Один из пауков попал под капающую слизь. Его ножки дернулись, и он полностью отключился, словно покрытый янтарем. По мере продвижения пауков, перед ними открылась еще более шокирующая сцена. Звери проложили бесчисленные, расщепленные тропы в конце речного туннеля. Под контролем Хан Сяо пауки разошлись по разным путям. И чем больше изображений от пауков они получали, тем более потрясенными становились окружающие. Под руинами Грей Металла находилось подземное гнездо огромного размера. Гнездо охватывало более половины западной области. Эти звери жили в этом заброшенном городе много лет. Твою ж... Хан Сяо чувствовал легкий озноб в позвоночнике. Контур скрытых зверей был показан под инфракрасным зрением. Хан Сяо поспешно открыл базу данных. И в этот раз ему наконец удалось сузить радиус поиска. Научное название. Нигарская теневая звероподобная гадюка, также известная как теневая ловчая гадюка. Откладывает яйца, рождается с 6 лапами, имеет 3 когтя на лапах и покрыта хитиновым экзоскелетом. Взрослые особи могут вырастать до 4 метров в длину. Обычно атакуют когтями, хвостом и зубами. и способна выделять едкую слизь изо рта и заднего прохода, которая используется для рытья гнезда. Ей нравятся темные, теплые, влажные места, обычно под землей возле вулканов. Если не считать, что из ее рта не выскакивала еще меньшая голова, похожая на жука, нападающая на людей, она была очень похожа на чужого из одноименного фильма. Изучив записи в базе данных, он узнал, что эти ловчие гадюки были примерно на 40 уровне, что означало, что каждый из них был мини-боссом для игроков в данный момент. В гнезде было примерно более 1000 ловчих гадюк, так что их присутствие несло огромную скрытую опасность для святилища. Если это не решить сейчас, несчастные случаи, подобные сегодняшним, продолжат происходить и замедлят строительство западного городского района. Хан Сяо внезапно заметил кое-что ненормальное. Несмотря на то, что теневые ловчие гадюки любят жаркую среду, они все же были привлечены городским водостоком, в котором должно было быть сыро и холодно. Это действительно странно. Возможно ли, что здесь есть заброшенные реакторы или высокоэнергетические отходы под землей? Он подумал и решил, что лучше всего, чтобы игроки проанализировали силу излучения внутри. Если предположения Хан Сяо были правильными, в стадии теневых ловчих гадюк должен быть король зверей уровня босса, и он был единственным, кто сможет с ним справиться. Сложное гнездо было территорией ловчих гадюк, хотя он не хотел иметь дело со всем стадом, так как он понес бы огромный урон даже с защитой своего костюма. Игроки смогут убить обычных теневых ловчих гадюк, подавив их числом, и так как здесь находилось так много игроков, он мог бы в полной мере использовать их. Если подумать, и трупы и яйца теневых ловчих гадюк используются в производстве медикаментов. Хан Сяо ехидно улыбнулся, и у него созрел отличный план. Хуан Юй активно выдвигал предположение, стоя в сторонке. «Думаю, мы могли бы использовать большое количество взрывчатых веществ в пустых пространствах под землей, чтобы уничтожить гнездо гадюк и выманить их на поверхность, а потом разобраться с ними. Хотя земля в западном районе осядет из-за этого, это не должно стать проблемой, потому что это заброшенный город, и потом эту часть можно будет модифицировать». «Отличная идея!» Глаза Хан Сяо блеснули. Он всегда любил максимизировать выгоды в меру своих способностей. Теневые ловчие гадюки пропали бы впустую, если бы он просто все здесь взорвал. Но Хуан Юй напомнил ему, что гадюки станут чрезвычайно агрессивными, если их потревожить и выманить из гнезда. Хан Сяо заранее установил ловушки, чтобы нанести им большой урон, как только их выманят. Хан Сяо был человеком действия. Как только у него созрел план, он немедленно позвал к западному району все роверы нового поколения, а затем приказал людям темной сети переместить мини-батареи и выложить их вдоль границ речного туннеля, оцепив местность. «Иди в туннель и взорви гранату!» Хан Сяо дал задание бешеному мечу. Бешеный меч сразу же подчинился, не сказав ни слова. Медленно текли секунды и минуты. Все сосредоточенно ждали. Было тихо. Игроки, смотрящие издалека, время от времени переговаривались между собой, глядя на сцену. Устрашающие рычания нарушили мир, и с криком боли земля начала дрожать. Звуки из туннеля становились все ближе и ближе. Из туннеля выскочило огромное количество ловчих гадюк. Они были покрыты черным панцирем и имели отвратительные костяные шпоры. На голове у них виднелись три пары крошечных кроваво-красных глаз, наполненных яростью и гневом. Появилось по крайней мере около 100 гадюк. Они заметили группу людей, собравшихся вдалеке, и направились к ним с громким рычанием. В следующую секунду они столкнулись с градом пуль и снарядов, которые остановили их дальнейшую атаку. Пуль с остальным сердечником с легкостью пробивали хитиновый панцирь. Густая липкая жидкость из их организма брызгала во все стороны, а их рычания превратились в вопли. Они изо всех сил пытались встать, но были пригвождены к земле градом пуль, который разрывал их тела на куски. Вспышки стрельбы отражались на лице Хан Сяо. Он закурил сигарету и смотрел, как более 100 гадюк разрываются на куски. Вскоре обоймы были опустошены, а земля была усеяна гильзами. Запах пороха пропитал воздух, и сцена замолкла. Повсюду лежали трупы гадюк, разорванные на куски. А лица многих игроков, смотрящих на это побоище, побледнели. Им было противно смотреть на эти изображения частей монстров, разбросанных по всей земле. «Соберите трупы и сложите в морозильные контейнеры», – приказал Хан Сяо. Игроки быстро очистили поле битвы. На этот раз Хан Сяо дал задание взорвать гранату Хао Тяню. Но гадюки больше не поддавались этой уловке. Они убили Хао Тяня и остались в гнезде, отказываясь выходить несмотря ни на что. Механические роверы стали временно бесполезными из-за этого, поскольку эта тактика работала лучше всего на открытых участках. Они один за другим были бы разорваны в клочья, если бы они вошли в узкое гнездо. Но даже один раз обмануть врага было достаточно хорошо. Игроки довольно долго ждали, поэтому пришло время дать им какое-нибудь задание. «Мне нужно несколько человек, чтобы очистить это гнездо в течение 3 дней. громко сказал Хан Сяо. Затем он быстро создал миссию и раздал ее. Миссии с призовым фондом «Очистить гнездо». Прошло много времени с тех пор, как Хан Сяо в последний раз выдавал миссию с призовым фондом, и он знал, что миссия с призовым фондом – это самый простой способ разжечь интерес игроков. И, как и ожидалось, любопытные игроки немедленно бросились к нему, чтобы принять задание. В призовом фонде в мгновение ока накопилось более 1 миллиона опыта, и цифра продолжала расти. Требование миссии заключалось в том, чтобы выследить теневых ловчих гадюк и принести их яйца. Эти две задачи принесут команде очки вклада, и 10 команд с наивысшими очками вклада будут вознаграждены. Все игроки были взволнованы и рвались к бою. Они ворвались в гнездо, чтобы убить гадюк, восполняя разницу в стиле своей численностью. Хан Сяо повернулся к своим 4 всадникам. «Возьмите это устройство и определите уровень радиации в гнезде. В то же время высматривайте любых сильных теневых ловчих гадюк. Но не вступайте с ними в бой. Это может быть король зверей. Кроме того, если найдете какие-то другие открытия, дайте мне знать». 4 человека кивнули и вместе вошли в гнездо. Глядя на страстных игроков, Хан Сяо задумался. «Теневые ловчие гадюки слишком сильны для игроков на данный момент. Но для того, чтобы занять более высокие места в миссии с призовым фондом, у них определенно будет больше спроса на лучшее оружие. Определенно найдется кто-то, кто проявит интерес к моей группе роверов». У Хан Сяо было более чем достаточно запасных частей, чтобы строить и продавать оружие, и заработать на этом еще больше денег. Это снова продемонстрировало его инновационную философию бизнеса. Если нет спроса, просто создай его.